Я шла по набережной, море бушевало. Зимние штормы мне до Майорки видеть не приходилось, я всегда бывала на море летом. Волны грохотали, подбираясь к парапету набережной, обдавая меня брызгами, и волнующий запах моря, почти неощутимый летом, здорово бодрил. Мне страшно нравилось гулять в такую погоду, тем более что тут я купила себе чудесную кожаную куртку, оливковую с белым. Мне уже не составляло труда объясняться по-испански в здешних магазинах, а после такой прогулки я любила зайти в кафе, выпить капучино, посидеть в тепле. Особенно мне нравилось кафе под названием «Пепе и Хуанита», где горел камин. В доме Эммы тоже был камин, но Вера Ивановна панически боялась живого огня, и потому мы зажигали его очень редко. В такие блаженные минуты я часто добрым словом поминала Тараса, который свел меня с Эммой. Но сегодня я впервые подумала: конечно, спасибо Тарасу, но ведь к Тарасу-то я попала. Благодаря Алексу. Да-да, именно Алекс изменил мою жизнь. Все время на Майорке я запрещала себе о нем думать. Более того, мой организм инстинктивно отторгал всякие воспоминания именно об Алексе. О Глебе я вспоминала часто, и это было достаточно больно, а об Алексе — нет. Я как будто о нем забыла. А может, и вправду забыла. Мы так мало были знакомы, и так противно все кончилось. На другой день он примчался ко мне, клялся, что все это чепуха, что Инга просто редкая истеричка и скандалистка, что меня он любит, хочет жениться и все в таком роде, но в душе звучали уже не половецкие пляски, а веселенькая мелодия Кальмана «Красотки, красотки, красотки, кабаре». И меня тошнило от пошлости и банальности происходящего. А сегодня я почему-то вспомнил о нем, и воспоминание было волнующим и приятным. Я как будто вновь ощутила, как он обнимал и целовал меня за секунду до появления Инги. От этого воспоминания по спине побежали мурашки. Нет, к черту, ко всем чертям, с Глебом у меня долгие годы были хотя бы иллюзии, а с этим с самого начала никаких иллюзий, а я без иллюзий, наверное, не могу, да и не хочу. Лучше все чувства и ощущения выразить в пьесе. Даже Эмма говорит, что влюбляется в своих героев. Мне это подходит. Совершенно безопасное дело. Фрейд писал о сублимации. Вот и я буду сублимировать, перерабатывать живущую во мне сексуальность в шедевры драматургии. Мне самой стало смешно от этих глупых мыслей. Я расплатилась и пошла домой. «Саша, ну где вас носит в такую погоду?» — огорченно качала головой Вера Ивановна. «Холод на улице, сырость». Ох, как я по нормальной зиме соскучилась, со снегом, когда все бело. Да бросьте, Вера Ивановна, в Москве, когда снег, такая грязища непролазная, под ногами снежная каша, соль, а под этой прелестью еще лед. Фу, то ли дело здесь. Я когда куртку эту покупала, мне продавщица говорит: вы ее всю зиму проносите, если свитерок надеть. Я по привычке думаю: ничего себе, у нас в такой куртяжке разве что в октябре ходить можно, а тут и вправду всю зиму в ней прохожу, никакие шубы не нужны, теплые сапожищи. Мне такая зима больше нравится. «Вы морская душа, Саша», — засмеялась Вера Ивановна. Почему-то от этих слов мне опять вспомнился Алекс. Он ведь тоже морская душа, корабел окаянный. Не корабел, а кобель, самый обычный кобель. И Глеб кобель, они все кобели. Ну их к черту, обойдусь. Я поднялась к себе и села за машинку. Начну писать пьесу. Там поглядим. Может, ничего и не получится, но чистый лист в машинке меня не только не пугал, а наоборот неудержимо привлекал. Вероятно, так начинается графомания. Минула неделя. Я ощущала лихорадочное возбуждение от своей работы. Когда перечитывала написанное, сама бурно переживала все происходящее в пьесе, смеялась, грустила, негодовала. Вероятно, со стороны меня можно было принять за сумасшедшую, но, к счастью, никто меня не видел за работой. А потом вдруг все застопорилось. Я никак не могла решить, что делать дальше. получалось как-то жидко. Не хватало чего-то или кого-то. Наверное, нужна еще какая-то, как выражаются в оперете, каскадная пара или комический персонаж, словом, что-то отвлекающее немного от главных героев. Я попробовала изобразить свою свекровь, но получилось слишком ходульно и примитивно, вероятно, от того, что я ее не любила. Своих главных героев, которых я назвала Мария в честь бабушки и Тарас, естественно, в честь Тараса Асламазяна, я успела полюбить. Дуня, узнав, что я взялась за пьесу, ходила буквально на цыпочках и не приставала. Часов в пять я вдруг ощутила жуткую усталость. Голова плохо соображала, и я решила пройтись. Уже начинало темнеть, я хотела позвать с собой Дуню, но она куда-то умчалась. Я надела свитер и кожаную куртку. Ветер с моря пробирал до костей, но я все-таки вышла на набережную, думая только о своей пьесе, о том, что же мне делать с сюжетом. У меня как-то не получалось продумать все до конца. Одно я точно знала — у пьесы будет хороший конец. Терпеть не могу плохие концы. Особенно меня раздражает, когда обычную литературную или киношную поделку плохим концом пытаются как бы приподнять. То есть, вот вы не думаете, что у нас просто боевичок? Не, боже мой, у нас высокая трагедия, поскольку героя, в конце концов, укокошили или героиню заставили уйти в ночь. Я для себя решила, пишу комедию, и все. Постараюсь, чтобы она была веселой, изящной, а на большее я не претендую. И вообще, я за чистоту жанра. Я уже повернула обратно, протопав добрых 2 километра, и почувствовала, что замерзла. Тогда я свернула с набережной в боковую улочку и увидела незнакомое кафе, в витрине которого умывался симпатичный серый котяра, толстый и полосатый, которого так и хотелось потискать. Наш Фабио тискать себя не позволяет. Не то чтобы я рассчитывала, что серый симпатяга пойдет ко мне на руки, нет, но просто мне хотелось выпить чего-нибудь горяченького в местечке с видом на кота, а может, и горячительного. Я вошла. Кафе было небольшое, уютное, топилась голландская печка. Я села в уголке и заказала горячий шоколад и пирог с сыром. От прогулки по холоду хотелось есть, тем более, что на обед сегодня была паэлья, которую я не очень-то люблю. За соседним столиком сидела юная парочка, им было лет по 18, наверное, а в другом углу женщина лет 60 пила джин. Пирог оказался восхитительным, а шоколад, на мой вкус, пожалуй, жидковатым, но зато очень горячим, и я скоро согрелась. «Посижу еще 20 минут и пойду домой», — решила я. В кафе тихонько играло радио. Колокольчик на двери звякнул. Я подняла глаза. Вошел мужчина, очень пожилой, высокий, довольно грузный. Мне почему-то подумалось, не местный, может быть, даже русский. Одет он был хорошо, дорого. К нему сразу направилась хозяйка. Он что-то ей сказал, она не поняла. Я прислушалась. Он говорил по-английски, но это не был его родной язык. Они никак не могли понять друг друга. Но, наконец, она принесла ему чай и рюмку какого-то напитка. Он взглянул на эту рюмку с таким презрением, что я поняла, это мой соотечественник. Интересно, что могло в это время года привести сюда этого человека с усталым и грустным лицом. Он выпил рюмку одним глотком и жестом подозвал хозяйку. Протянул ей пустую рюмку и показал на стакан с чаем. Видимо, хотел стакан горячительного, а не жалкую по русским меркам рюмку. Но хозяйка, похоже, не в состоянии была это уразуметь и таращила на него глаза, поэтому он в сердцах произнес: «Вот дура чертова!» Я решила вмешаться и помочь соотечественнику, тем более что для объяснений в кафе моих знаний испанского вполне хватало. Я поднялась и подошла к его столику. «Вы хотите заказать стакан, да?» «Господи, вы русская? Какое счастье! Она не понимает, что я хочу. Пожалуйста, объясните ей, что мне нужен стакан коньяка». Надо заметить, что он поднялся, когда я подошла к нему. «Я попробую ей это внушить», — сказала я. «Может, вы еще что-то хотите? Могу порекомендовать сырный пирог. Удивительно вкусно. Спасибо вам огромное, вы меня выручили. С удовольствием попробую пирог». Я сделала заказ. безмерно гордясь своим лингвистическим даром, которого я прежде за собой не знала, хотя в детстве, живя несколько лет подряд на даче в Эстонии, вполне сносно объяснялась по-эстонски. Конечно, только в пределах магазинов, рынка и кафе, но все-таки. Хозяйка немного удивилась, пожала плечами, но принесла мужчине заказ. Я села за свой столик, а он благодарно прижал руку к сердцу. Залпом выпил коньяк и блаженно выдохнул. А потом взялся за пирог, попробовал его и показал мне большой палец. Я допила свой шоколад и достала из кармана кошелек. В этот момент он вдруг подошел к моему столику. «Простите, ради бога», — начал он, — «я никак не ожидал встретить тут соотечественницу. Местечко уж больно глухое, вы позволите присесть?» «Пожалуйста». «Торопитесь?» «Да нет, не очень. Извините, но...» «Знаете ли, мне тут совершенно не с кем даже словом перекинуться по-русски, просто хоть вой, и вдруг вы. У меня такое ощущение, что я вас где-то видел. Ой, только вы не подумайте, что я решил так примитивно за вами приударить. Вы годитесь мне во внучки. Я давно не претендую на внимание молодых дам и уж во всяком случае не стал бы действовать так пошло, но у меня ощущение, что ваше лицо мне знакомо. Вы из Москвы?» «Да». «Вы замужем за испанцем?» «Нет-нет, я тут временно. Я, к счастью, тоже. Жуткая тоска». Казалось, он не может остановиться. Такое удовольствие ему доставляет говорить по-русски. «У меня заживет сестра, вернее, не живет, а умирает», — с грустью произнес он. «Она потребовала, чтобы я приехал с ней проститься». «Она лежит в больнице?» «Да, а дом ее тут неподалеку. Там живут мои племянники, но они совсем не говорят по-русски. Я объясняюсь с ними по-английски и страшно от этого устаю. Вообще в доме такая тягостная атмосфера. Послезавтра я в любом случае должен уехать. В общем, тоскливо. Никогда бы не подумал, что вообще окажусь на Майорке». «Почему же, если ваша сестра тут живет?» «Потому что мы долгие годы были в ссоре, не общались. И вдруг она мне позвонила, стала умолять приехать проститься. Я не мог ей отказать, но...» «Впрочем, зачем вам все это? Это стариковские жалобы. А что же вы, молодая и красивая, делаете тут?» «Живу, мне нравится». «И давно?» «С начала сентября». «В сентябре тут, наверное, рай. Простите меня за мое многословие. Знаете, это как в поезде. Встречаются незнакомые люди и выбалтывают друг другу всю подноготную, зная, что больше никогда не встретятся. Послушайте, я вспомнил. Я точно вспомнил, где я вас видел». «Да, и где же?» «В Огоньке». «На обложке Огонька. Там ваш портрет, совершенно точно». «Значит, все-таки он появился», — воскликнула я. «Да, я купил этот номер в Шереметьеве. А вы не знали?» «Нет». «То есть мне обещали, что будет портрет в журнале, но я не верил. Знаете, у меня есть этот номер, я вам его отдам. Но подумай только, какая встреча!» А я еще удивлялся, где это Асламазян нашел такое лицо. «Но как же вам никто не сообщил?» «Некому. Впрочем, скоро приедет моя подруга, она, вероятно, привезет журнал». «Нет-нет, зачем же ждать, вам наверняка любопытно взглянуть. Давайте завтра встретимся здесь же, и я вам его вручу. Правда?» «Спасибо большое. Но вас это не затруднит?» «Нет-нет, что вы. Мне будет только приятно. В котором часу вам удобно?» «Может быть, часов в пять?» «Отлично, договорились. В 5 часов я вас жду с огоньком в руках». В моей юности в шпионских фильмах так назначали встречи. Он улыбался. Улыбка была милая. На следующий день, собираясь на встречу в кафе, я сообразила, что мы даже не познакомились, я не знаю его имени, отчества, но ничего, узнаю сегодня. Когда я вошла в кафе, он поднялся из-за столика, а в руках у него и вправду был свернутый в трубку журнал и маленький букетик фиалок. «Добрый день. Мы вчера даже не успели познакомиться. Меня зовут Виктор Сигизмундович. А вас?» «Александра Андреевна». «Постойте, вы сказали Виктор Сигизмундович?» «Да. А что вас так удивляет?» «Ваша фамилия Литман?» «Господи ты, боже мой, откуда вы меня знаете?» — искренне поразился он. «Вы хозяин дизайнерской фирмы?» «Совершенно верно». «Вы у меня работали? Но я не мог бы забыть такие глаза». «Нет-нет, я никогда с вами не встречалась, но много о вас слышала». «От кого, если не секрет?» «От Ульяны Михайловны Тороповой. «С ума сойти! И что же, милая Ульяна Михайловна, обо мне говорила? Ругала последними словами?» «Отнюдь!» В его глазах появилось какое-то отрешенное выражение. «Можно я возьму журнал?» Он словно бы очнулся. «Ох, простите, Бога ради, я вдруг задумался. Конечно, вот возьмите». «Я никогда в жизни не мечтал об известности, никогда не жаждал увидеть свою физиономию на какой-нибудь обложке. Боже упаси! Но сейчас я, как говорила соседка Лика, проперлась. Теперь уж я точно знаю, что Глеб этот портрет увидит. Кто-нибудь непременно сунет журнал ему под нос, а еще и Алекс увидит. Хотя он, наверное, вообще забыл обо мне. Можно мне в силу возраста называть вас просто Сашей?» Словно бы издалека донесся до меня голос Виктора Сигизмундовича. «Что? Ах да, конечно. Саша, что вам заказать? Хотя будет лучше, если заказ вы сделаете сами. Уж очень тут хозяйка бестолковая. Я бы выпила джин с соком, а я, пожалуй, выпью текилы. И как насчет сырного пирога? Он мне вчера очень понравился. Нет, спасибо, мне есть не хочется». Когда нам принесли напитки, он вдруг, смущаясь, спросил: «А вы близко знакомы с Ульяной Михайловной?» «Да, она была подругой моей мамы. Теперь и я с ней дружу. Знаете, она очаровательная женщина. Я, как ее увидел, почувствовал какое-то волнение, забытое уже. Как в старину говорили, заиграла ретивое. И возникло ощущение, будто мы давным-давно знакомы, никак наговориться не могли. Мне даже показалось, что, наконец, я встретил ту единственную женщину, с которой мне интересно. Мне всегда быстро надоедали женщины, а тут... Но я уже старый, у меня налаженная спокойная жизнь, и я элементарно струсил. То есть я продолжаю с ней сотрудничать. Она очень талантливый дизайнер, и, вероятно, я наделал каких-то глупостей, потому что теперь она держится со мной как-то отчужденно, холодно. Одним словом, я ее упустил. И мне от этого плохо, грустно. Надо было бы, наверное, поговорить с ней откровенно. Но я боюсь. Когда ее вижу, то чувствую себя молодым. Это заставляет меня болтать всякую чепуху. Вот и выходит, что я все испортил. Ведь могли же быть у нас нормальные, дружеские отношения. Знаете, вы не смейтесь. Любви и вправду все возрасты покорны». Он залпом выпил уже третий стаканчик текилы. «Вам, вероятно, смешно. Сидит старый хрыч и несет что-то несусветное, но вы почему-то располагаете к откровенности. Вам хочется все рассказать, как и ей. Я и столько успел наболтать о себе, сам диву даюсь, а с другой стороны, наверное, я ей совсем и не нужен». «Виктор Сигизмундович, поверьте, вы ей нужны. Еще как нужны. Она в вас влюбилась, честное слово». «Она вам это сама сказала?» — задохнулся он. «И не один раз. После встречи с вами она стала другой, как будто очнулась от многолетней спячки. Но она всегда говорила: он не понимает, что мне ничего от него не нужно, просто интересно с ним говорить, и легко. Она говорила то же самое, что и вы». «Вы меня не обманываете?» — закашлялся Виктор Сигизмундович. «Зачем мне вас обманывать?» «Действительно. Значит, вы думаете, что я ей нужен не только как работодатель? Я в этом убеждена. Уверяю вас, Ульяна Михайловна — редкий человек. Вот вы сказали, что сразу выложили ей многое о себе. Это ведь значит, что вам не с кем особо откровенничать, да?» «Увы. А ей вы можете сказать все. Она всегда поймет, выслушает. И она вполне способна просто дружить с мужчиной». Он вдруг покраснел и как-то смущенно рассмеялся. «Вы, наверное, думаете, что я безнадежно стар. Нет, меня еще рано списывать со счетов. И я, наверное, свалял дурака. Саша, скажите, если я вернусь в Москву и позвоню ей, просто так, без дела, она не очень удивится?» «Она обрадуется. Виктор Сигизмундович, пожалуйста, позвоните ей и скажите, что встретили меня, что у меня все хорошо, очень хорошо», — Знаете что, вы можете передать ей от меня какой-нибудь маленький подарок? Но, разумеется, обрадовался он, только завтра я рано улетаю. Посидите здесь, я вернусь минут через 15, хорошо? Не волнуйтесь, я подожду». Я выскочила на улицу в ближайшем магазинчике сувениров, купила маленького очаровательного ослика. Я вспомнила, что Ули неоднократно называла Сигизмундыча ослиной. Мне его красиво упаковали, так что Сигизмундыч не увидит, что именно я с ним посылаю. Похоже, я еще устрою Улину жизнь, если, конечно, он до Москвы не охолонет и не выкинет ослика в какую-нибудь мусорную корзину. С него станется... Хотя он мне понравился, этот ослина.